По каким-то причинам звездолет уклонился от рассчитанной траектории. Вместо того, чтобы упасть, подобно ястребу, на добычу прямо с высоких широт галактики к восьмому обороту ее спирали, он пронизал три спиральных рукава и вышел к внешнему краю нашего острова Шакти в пояс рентгеновских или нейтронных звезд, столь необычной плотности, что кубический сантиметр их вещества на Земле весил бы 100 миллионов тонн. Между этими опорными столбами массивного вещества в местах соприкосновения с наиболее плотными участками Томаса горели особые завихрения материи Шакти. В них, как в бездонных воронках, кружилось в кажущемся убегании, поглощаемое Томасом, излучение. Они располагались по периферии галактики, как бы обратно веществу нашей Вселенной. Явление долго оставалось нераскрытым. Во времена первого знакомства с окраинной зоной мира Шакти эти воронки назывались квазарами. Сложное устройство внешних областей галактики и метагалактики не излагалось в звездочке возвращения темного пламени. Ученики поняли только грозную опасность, в какой очутился корабль.